Работа была на месте. Виктор попытался разобраться в своих мыслях. Ну, хорошо, хорошо. Этот тип одолел меня. А его победила Лен. Ну, во-первых, что ей здесь нужно? Она шла за мной, шла она зачем? Во-вторых, трудно поверить, что обыкновенная девица, пусть даже француженка, может вступить в борьбу со здоровым мужчиной и заставить его бежать. А это значит, что Лен... Чего тебе надо? Как ты сюда попала? Отвечай. Это если я захочу. И прошу тебя, не кричи. Лен, довольно. Хватит. Игра кончилась. Немедленно положи папку. Что? Положи. Виктор послушно положил папку на скамейку рядом с собой. Элен, стоявшая рядом, наклонилась и взяла папку. В румынском языке есть прекрасная поговорка. Как же это будет? Ах да, двое дерутся, а третьему это на руку. Так вот, третий — это я, Виктор. Мне очень жаль тебя. Ты, я надеюсь, не вообразил, будто я влюблена? Нет, нет, это было бы грешно. Ведь ты еще ребенок. Серьезно? В некотором смысле, да, я совсем другое хотел сказать. Но это уже не имеет значения. Неужели ты думаешь, что сможешь этой папкой завладеть и вывести ее за границу? Это уже не мое дело. А чье? А это не твое дело. А он? Зачем ты на него напала? Послышался веселый девичий смех. Тоже не понимаешь? Да нет, понимаю. Очень хорошо понимаю. Но мне все вы противны. Деретесь, убиваете друг друга, вы царапываете друг другу глаза. Считаете, сколько денег украсть друг у друга. О, как это противно. Виктор, я вам не Виктор, мсье Виктор. В каком году вы живете? Из какого века вы попали сюда на землю? В седьмое десятилетие 20 века. Вы пахнете нафталином. Вы, наверное, проспали добрых 200 лет. Что ж, возможно, возможно. Тогда я вам посоветую. Ложитесь-ка снова спать. Ждите себе спокойно, когда наступит другая эпоха, которая будет соответствовать вашим представлениям о добре и зле, о графах и баронах, которые проматывают состояние, о благородных разбойниках и рыцарях, которые и в одиночку восстанавливают справедливость. Может, когда вы проснетесь, уже не нужно будет уметь драться, чтобы выйти из трудного положения. Может, тогда люди будут спорить, обмениваясь только улыбками. Ну что ж, подождите, подождите. А я живу сегодня и умею бороться так, как вы видели. Прощайте. Благодарю вас. Вы были весьма любезны. Одну минуточку. Я одного не понимаю. Многого не понимаете. Многого. Почему вы не набросились на меня раньше, чем я явился сюда? Раньше, чем я увиделся с этим типом, еще когда мы встретились возле мечети? Ведь вы могли это сделать, ничем не рискуя. Я и так не рисковала.